Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Ачхе-Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение пятой главы. Господь Копила заботится о своей матери Девахути. Поскольку женщины не слишком разумны, им необходимо давать наставления, а они должны следовать наставлениям, полученным от своих отцов, мужей, а также взрослых образованных сыновей, таких как Капиладева. Так они смогут достичь совершенства. Но в любом случае женщина всегда должна оставаться под опекой мужчин. Примечательно, что в данном стихе Капиладева назван Бхагаваном. Бхагаваном называют того, кто обладает шестью достояниями – богатством, знанием, славой, красотой, силой и отрешенностью. Эти шесть достояний в полной мере присущи только Кришне, поэтому ачарьи признают Кришну верховной личностью Бога – «Кришна сту Бхагаван своям». Всех же остальных – его экспансиями или воплощениями, вишну-татвой. В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами анализирует качество Бхагавана. Изначальный Бхагаван – это сам Кришна, но некоторым из его качеств наделен также Господь Брахма. Господь Брахма, так же, как и мы, относится к джива-татве, то есть является живым существом. Если нам удастся достичь достаточно высокой ступени духовного развития, мы тоже сможем занять место Господа Брахмы. Более высокое положение занимает Господь Шива. Над ним стоит Вишну или Нараяна, но выше всех стоит Кришна. Об этом говорится в Брахма-самхите и других ведических шастрах. Даже Шанкарачарья, философ-имперсоналист Майявади, признает Кришну верховной личностью Бога. «Сабхагаван своям Кришна». Все ачарьи Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбарка и Шри Чайтанья Махапрабху считают Кришну Верховным Господом. Итак, Девахути получила наставление от своего сына Копилы, который является воплощением Кришны. Не следует путать двух разных философов, которые носят это имя. Первый – это Бхагаван Копила, известный также под именем Девахути Путра Копила. А второй – Копила-атеист. Оба они излагали философию Сангхи, однако в учении Копила-атеиста ничего не говорится о Боге. А Бхагаван Копила на берегу озера Бинду-Саравара открыл своей матери Девахути теистическую философию Сангхи, как Кришна некогда поведал Бхагавадгиту своему другу Арджуне. Как и Арджуна, Девахути сознавала, кто находится перед ней, поскольку Господь Брахма предупредил ее о том, что ее сын будет могущественным воплощением Верховного Господа. В Шримад-Бхагаватам сказано: когда однажды в час досуга Капила, который мог открыть матери высший аспект абсолютной истины, сидел подле Девахути, она вспомнила слова Брахмы и, пользуясь случаем, задала сыну следующие вопросы. Песнь 3, глава 25, текст 6. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Высшая цель в познании абсолютной истины — это сознание Кришны, преданное служение. Освобождение не является конечной целью духовного совершенствования. Недостаточно просто понять, что мы не материальное тело, а духовная душа. Нужно действовать, как подобает брахману. Только в этом случае мы сможем уверенно продвигаться по духовному пути. В Бхагавад-гите сказано: достигнув трансцендентного уровня, человек постигает брахман и исполняется ликование. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек начинает чистое преданное служение мне. Глава 18, текст 54. Бхакти доступна только освобожденным душам. Обусловленным душам доступ к бхакти закрыт. Как же достичь освобождения? В Бхагавадгите Кришна говорит: «Кто целиком поглощен преданным служением Господу и никогда не сходит с этого пути, тот поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня брахмана». Глава 14, текст 26. Если мы занимаемся преданным служением, которое состоит из 9 процессов и начинается со слушания, следуя указаниям духовного учителя и шастр, то мы сможем очень быстро освободиться из материального плена. Тому, кто занимается преданным служением, не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы обрести освобождение. Мы должны непоколебимо верить в то, что просто служа Кришне, избавимся от всей материальной скверны. Эта вера и есть татва-гьяна, о которой говорится в данном стихе. Люди, следующие разными путями духовного самосознания, постигают различные аспекты абсолютной истины. Одни познают ее как безличный брахман, другие — как локализованный параматму, а третьи — как верховную личность Бога, Кришну или Вишну. Браман, параматма и Бхагаван — верховная личность Бога, не отличны друг от друга. Все это разные аспекты абсолютного Господа. Издалека гора может показаться облаком на горизонте. Подойдя ближе, мы обнаружим нечто зеленое. Когда же мы начнем подниматься на гору, то увидим на ней многочисленные дома, деревья и животных. Одну и ту же гору можно увидеть по-разному, в зависимости от нашего положения по отношению к ней. Глядя издалека, мы воспринимаем ее как нечто однородное, облако или зеленый силуэт на горизонте. Но, приблизившись, можно увидеть царящее на ней разнообразие – дома, деревья, животных, людей и так далее. Абсолютная истина также неоднородна. Наряду с материальным существует духовное разнообразие. Но, рассматривая абсолютную истину издалека, философы Майявади не в состоянии разглядеть это разнообразие. Они утверждают, что разнообразие присуще только материальному миру, и в этом их ошибка. Брахма-самхита так описывает абсолютную истину. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженный миллионами деревьев желаний. Там ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания». Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.